Великие пирамиды Гизы – всемирно известный символ Древнего Египта. Но в долине Нила располагалось еще одно из семи чудес света. Александрийский маяк был построен в 3-м столетии до нашей эры, ближе к открытию Эйфелевой башни, чем к завершению строительства гробницы Хеопса. Он был символом могучей торговой империи, чьи правители предпочитали египетскому свой родной – греческий язык. История Древнего Египта делится на две большие главы. Это видео о второй – античном Египте. Государстве, в котором элементы египетской культуры переплелись с оставленными ближневосточными и европейскими завоевателями. Египет начала первого тысячелетия до нашей эры – источник вдохновения для молодых соседей. Правители Нубии строят пирамиды, не такие большие, как в Гизе, но не менее искусные. Греки создают свою мифологию, заимствуя в числе прочих из египетской. Знатные семьи Восточного Средиземноморья копируют египетские саркофаги. Но само государство переживает не лучшие времена. Весь третий переходный период в Египте идет борьба между несколькими столицами, а на востоке появляется могучий оппонент – Новая Ассирийская империя. С ее вторжения начинается поздний период истории Древнего Египта и наше сегодняшнее повествование. Ассирия недолго правила в долине Нила. В империи начались волнения, и она была растерзана собственными вассалами. Но ее ставленники, правители города Саис, приняли участие в изгнании завоевателей и удержали власть над ослабленным государством. Среди их заметных достижений – введение демотического письма, египетского алфавита. Иероглифы и их упрощенная форма, иеротическое письмо, сохранились в религиозных текстах и в государственных посланиях. Но особое внимание династия уделяла развитию торговли. Началось создание канала фараонов, который свяжет Средиземное море с Красным, а греческие мореплаватели получили в распоряжение целый город – Навкратис. Здесь можно было купить дерево и серебро, вино и оливковое масло. При необходимости – услуги греческих наемников. Наемники помогали бороться с восстаниями, но не были готовы противостоять настоящей армии. Через полтора столетия после освобождения от Ассирии Египет столкнулся с другой ближневосточной империей – Персией. Битва при Пелузии завершилась пленением Псаметиха III, падением последней значимой династии коренных египетских фараонов и началом 200-летнего персидского владычества. Дарию I удалось завоевать репутацию друга Египта, но даже при нем канал фараонов использовался для вывоза опытных египетских строителей в персидские города. При его последователях ситуация лишь ухудшилась. Было остановлено строительство египетских храмов, началась активная пропаганда зороастризма, а для войны с греческими городами-государствами требовались продовольствие и люди. Борьба за власть в Персии дала египтянам шанс на освобождение. Но борьба за власть в освобожденном Египте позволила персам восстановить контроль над тем, что они считали мятежной провинцией. В этот раз персы не церемонились. Египетские города были разграблены, укрепления разрушены, началось изъятие священных текстов. Униженные, египтяне приветствовали объединение Греции и начало кампании Александра Македонского против общего заклятого врага. Когда в ходе битвы при Иссе молодой полководец обратил в бегство персидского царя, Дария III, египетские генералы перешли на сторону победителя и сопроводили его в свои земли. В Мемфисе он был принят как освободитель, а с его коронации начинается эллинистический или греческий период истории Древнего Египта. Александр принял титул фараона и заложил первый камень будущей Александрии, после чего покинул Египет, чтобы продолжить поход против Персии, и уже не вернулся, уйдя из жизни вскоре после завершения своей грандиозной кампании. Империя ненадолго пережила основателя и была разделена между его бывшими соратниками. Египет стал вотчиной династии Птолемеев. Границы полисов изолировали греко-македонское население, но принимали обеспеченных и образованных египтян, готовых выучить язык и принять чужую культуру. Поощрялись традиции, которые способствовали удержанию власти. Изображение Птолемеев в образе египетских фараонов, отождествление греческих и египетских божеств. Местная религия не вызывала у греков отторжения. Напротив, были построены храмовые комплексы, равных которым в долине Нила не было уже 1000 лет. Благодаря их работе сохранились сведения о неудобных правителях, первой женщине-фараоне, фараоне-еретике и его сыне. Они копировали древние научные и литературные тексты, а указы Птолемеев на официальных языках государства стали ключом к расшифровке древнеегипетской письменности. Но только первые Птолемеи были популярны за пределами полисов. Когда Египет был сильнейшей державой Средиземноморья, у него были союзники на Балканах и в Малой Азии, а Рим зависел от поставок продовольствия из Александрии, порт которой украшал знаменитый на весь античный мир маяк. Поздние Птолемеи сохранили только контроль над торговыми путями, сыграли роль как действия селевкидов, македонской династии правителей Персии, так и бурный рост Римской республики. Изменились отношения между Александрией и Римом. В первом столетии до нашей эры последний выдавал правителям Египта бесконечные займы и вмешивался во внутренние конфликты, дабы не допустить потери поставок продовольствия. Египетский вопрос стал подниматься на собраниях Римского сената. Последний из Птолемеев, знаменитая Клеопатра, сделала все, чтобы вернуть династии былое могущество. Юлий Цезарь помог восстановить контроль над Египтом, прежде чем был заколот сенаторами родного города. Марк Антоний обещал передать часть восточных владений Рима и вместе править созданным государством. Плану не суждено было сбыться. Октавиан Август объявил Антония врагом республики и разбил его войска в битве при Акциуме. Последний из Птолемеев и ее любовник покончили с собой, чтобы избежать публичного унижения и последующей казни, а Египет стал провинцией Рима. Падение Македонской династии не привело к радикальным изменениям. Греческий стал вторым языком Римской империи, а жители полисов первыми получили римское гражданство. Еще 2,5 столетия правящий император принимал также и титул фараона, а финансирование отдельных культовых сооружений продолжалось даже после распространения авраамических религий. К концу первого столетия нашей эры Александрия стала мировым центром иудаизма, а вскоре и одним из 3 главных христианских городов. Ключевой порт и главный поставщик продовольствия, богатством уступающий одной Италии, Египет охранялся несколькими элитными легионами, но все равно оставался очевидной целью желающего пошатнуть позиции Рима. Самым успешным среди внутренних оппонентов оказалась Зенобия, правитель сирийской Пальмиры, которая завоевала Египет во время кризиса 3-го столетия. Всего 5 лет спустя император Аврелиан разбил войска мятежной королевы и восстановил контроль над захваченными землями. Но эта история поставила крест на репутации Александрии как неформальной столицы Востока. Это место занял Константинополь. Внешняя угроза исходила со стороны Персидской империи, теперь под управлением династии Сасанидов. Рим и Персия мечтали выиграть в большой войне и создать государство нового масштаба, но уже к 3-му столетию нашей эры было понятно, что противостояние не выходит за пределы небольшого приграничного региона. Тем не менее, столкновения возобновлялись вновь и вновь на протяжении нескольких столетий и лишь обострились после падения Западной Римской империи. 2 последние войны отличались особой жестокостью. Их влияние на 2 империи античного мира схоже с воздействием мировых войн на государства 20-го столетия. Обескровленные государства, население которых ненавидело своих правителей, оказались идеальной целью для молодого арабского халифата. С его вторжения в дельту Нила начинается история современного Египта. Помните фараона Еретика? В следующий раз немного о нем и о роли религии в жизни древних египтян.